«Ну, что там, Бланше?» – с нетерпением спросил коп по инспектора полиции. И, к счастью для него, еще и его друга детства, а то, что оказались формально по разную сторону закона, большим препятствием для их дружбы не стало. Единственное, что в людных местах теперь общаться больше не получается, приходится встречаться один на один подальше от людей. Вот как сейчас, в горном коттедже в 10 километрах от Бальцана. 12 трупов, у всех огнестрел, сделал круглые глаза Бланше и гильзы от калаша. «Ты был прав». «Это точно?» – спросил Коппа. «Ты сам видел?» «Нет, ты что, там все оцеплено, и это же не мой округ. Приехать могу, поболтать, разузнать, но лучше не привлекать к себе внимание начальства, а то спросит, что, работы в своем округе не хватает. Добавить, это мне знакомый инспектор из того округа рассказал. В общем, красота, сицилийцы к нам больше после такого приема не сунутся. А ты откуда про калаш разузнал? Сам понимаешь, у меня тоже свои знакомые есть. Ну, бывай, дружище, спасибо за помощь». Бланше уехал от друга с топорщившимся левым карманом. Дружба дружбой, а денег ему Коппа исправно подкидывал. Инспектор и так бы ему все нужное рассказывал, но Коппе было жалко друга детства. Зарплаты у полицейских – одни слезы. «Так, а чтобы сицилийцы снова в Бальцана не сунулись, мне надо еще кое-кого проведать», – пробормотал Коппа, проводив машину друга взглядом. «Навещу-ка я одного сильно умного депутата городского совета». Коппа сел в машину и поехал в центральную часть Бальцана, где в старом городе, в уютном ресторанчике любил посидеть вечерами Рикардо Пирас. Депутат не был особо пунктуальным человеком, и главарю местных бандитов пришлось дожидаться его в машине. Уже и заместитель его подтянулся, Лучано Бруно, с которым договорились встретиться в ресторане, а депутата все не было. «Послушай, Винченцо, если сицилийцы больше не претендуют на бизнес ливанца, почему бы нам не взять его под свой контроль?» – спросил его заместитель, соскучившись сидеть в тишине. «Я не самоубийца», – хмыкнул Коппа, «строго между нами, девчонку видел у ливанца в офисе, жену его сына, ну, видел, это девица из СССР, она у меня калаш купила незадолго до этой бойни, и 300 патронов к нему, почему?» «Ты думал, я сразу про гильзы от калаша подумал». Бланше подтвердил, что так и есть, мафиози грохнули из калаши. «Что ты хочешь сказать?» С недоумением посмотрел на него Лучано. «Да я уверен, что она киллер КГБ, а где один, там могут быть и другие. Этот ливанец у них может быть, всего лишь, прикрытием. Деньги на этих чемоданах зарабатывают для своих тайных операций. Так это же русские, у них полно денег». Недоуменно посмотрел на него Лучано. «Ни одной спецслужбе мира денег, что государство дает, не хватает. Ты что, не слышал, как ЦРУ под прикрытием войны во Вьетнаме наркотиками торгует? Думаешь, им мало в Вашингтоне денег дают? Так что и красные тоже нуждаются в дополнительном финансировании. Только сунемся к этому чемоданному бизнесу и рядом с сицилийцами в морге окажемся. Или и вовсе наших тел не найдут». Говорят, хорошие киллеры не повторяются, а у них и вовсе, чемоданы, удобно расчленить и куда угодно в них вывести. Тем более, на колесиках, не надорвешься тащить. Лучано аж передернуло от такой перспективы, оказаться расчлененным в чемодане. А то, что он будет на колесиках, для удобства перемещения трупа, почему-то показалось каким-то изощренным варварством русских. Он огляделся, день был жаркий, но что-то по коже озноб пошел, и тут увидел знакомую фигуру. «Посмотри, вон, не Пирас ли идет?» — сказал он главарю банды. «Он, сучонок, пошли», — решительно вышел из машины Коппа и направился на перерез депутату. Лучано поспешил за ним. «Сеньор Пирас, говорят, ваши сицилийские друзья совсем плохо себя чувствуют». Подошел Коппа в развалочку к депутату. «Зря вы их к нам пригласили, не любит у нас их. Сами видите, как наш климат плох для их южного здоровья. Следующий раз хорошо подумайте, стоит ли опять их приглашать. Там 12 трупов, а могло и 13 оказаться. Не такая и большая разница, правда?» Пирас от неожиданности растерялся, не успел ничего ответить, а Коппа и Бруно уже пошли дальше, показательно не обращая на него никакого внимания. Словно он уже умер. В воскресенье с утра начал восстанавливать режим и себе, и Тузику. Побегали с ним не очень интенсивно, после вчерашнего, но все же, часам к 11 пришли Брагины. Женька Галии пошла помогать, а я пригласил Костина на кухню. «Завтра выборы комсорга группы», — напомнил он. «Если честно, мне хочется, чтобы меня не избрали. Ну, здрасте, приехали. Я такую кампанию агитационную провел. Выиграешь ты эти выборы, никуда не денешься. Вот это меня и беспокоит», — признался он. «А если я опять не справлюсь, с какого перепугу? Ты уже всех знаешь, тебя уже все знают. Все у тебя получится», — уверенно заявил я. «А если вопросы какие-то сложные будут? Ну, какие? Ты же не один. У тебя есть друзья. Всегда сможешь с нами посоветоваться, с отцом, если и правда что-то настолько сложное будет, в чем я сомневаюсь. И потом, у тебя есть Лукпиан, у нее есть Гусев. Вот пусть и решают все сложные вопросы, на то они и начальство. Я с этим всем к тебе приду», — сказал он и смущенно улыбнулся. «Ну приходи», — рассмеялся я. «Будем думать. Северная Италия, город Больцано. Рикардо, это Палермо. Что у вас там происходит?» — услышал депутат Пирас в трубке возбужденный голос. «Я не могу связаться со своими людьми. Нам надо встретиться», — ответил он, признав собеседника по голосу. «Это не телефонный разговор». «Что с моими людьми? Их больше нет». «Что, всех?» «Да, этого не может быть», — проговорил собеседник, и Рикардо услышал нотки растерянности и страха в его голосе. «Они очень не понравились вашим местным коллегам», — намекнул он собеседнику, — «и они не хотят здесь видеть никого чужих». «Вот так, значит?» «Да, мне это, глядя в глаза, вчера сказали, намекнув, что я тоже мог уехать, и мне это было очень неприятно слышать. Вы, сеньор, в Палермо, а я-то в Больцано. Мне не нужны такие проблемы в будущем. И вам, мне кажется, тоже. Ну, раз так все у вас там жестко, возможно, вы и правы». Глава 17. Москва. Квартира Самедовых. «Рашид, тебя к телефону», — заглянула к нему жена, мужской голос, незнакомый. «Хорошо, сейчас иду», — недовольно ответил Самедов, откладывая Таис Афинскую. Книга попалась ему в первый раз, приятно было читать о приключениях героини под чашечку приличного кофе из продуктового набора. Кому там не имется в воскресенье утром? Это оказался Володин, второй секретарь Гагаринского РК КПСС. «О, Герман Владленович, доброе утро», — приятно удивился Самедов этому звонку. «Привет, Рашид, как дела? Уже устроился на новом месте?» «Да, спасибо, в пятницу уже проставился». «Молодец. Слушай, давно не виделись. Не хочешь ко мне на дачу подъехать?» «Конечно». Сразу понял, что это приглашение на деловую встречу. Самедов, уже иду. Меньше чем через час он уже сидел у Володина на даче в Зеленограде. Вскоре подъехали Гончарук и Белов. Все на машинах. Ни выпивки, ни женщин. Все очень по-деловому. «Придется нам, товарищи, теперь вот так встречаться, по выходным или в пятницу вечером», — открыл совещание Володин, — «у кого-нибудь на даче. Следующий раз надо будет баньку, пивка организовать, совместим полезное с приятным. Ну что, рассказывай, как там на Старой площади?» Еле заметно улыбаясь, повернулся он к Самедову. «С кем уже познакомился?» «Да с кем я за пару дней успею познакомиться», — смутился тот. «Только с начальником своим Добрыниным Денисом Петровичем и коллективом нашей комиссии, но не всех еще запомнил». «Давай, давай, наращивай контакты», — наставлял его Володин, — «старайся произвести хорошее впечатление на коллег, обязанности свои образцово исполняй. С начальником своим подружись, он тебя еще с кем-то из других отделов познакомит». «Да что-то он ко мне не очень расположен», — недовольно ответил Самедов. Его явно не обрадовала перспектива подлизываться к Добрынину. «В секретариат президиума Верховного Совета с бумажками завтра посылает, как мальчишку какого. А что тебе не нравится?» — удивленно вскинул на него глаза Гончарук. «Меня бы кто в Кремль послал». «И правда», — поддержал его Володин, — «ты только устроился, кого, как не тебя посылать? А ты рожи не корчь», — заметил он, — «как неприятен Самедову этот разговор. А выполни поручение начальника и радостно доложи. И пусть он тебя везде посылает, ты и там будешь с нужными людьми знакомиться, глядишь, переведешься куда-то в другую комиссию, более влиятельную и по нашему профилю. Нам надо, чтобы ты в итоге получил возможность присматривать нам новые предприятия. Понимаешь, если у тебя это получится, мы тебе и процент повысим. Но все зависит от того, как работать будешь». Возвращался домой после совещания Самедов в приподнятом настроении. Зря он, все-таки, на товарища из райкома обижался, что процент ему понизили. Положа руку на сердце, он сам в этом виноват. Недооценил мстительность противника. Знать бы, что Костенко-старший такой гнидой мелочной окажется, придумал бы что-то более изощренное, как от его дочурки избавиться. так бы подставил. А, собственно, никогда не поздно это сделать. И хорошо бы не дочурку, а самого Костенко. Эх, прав Володин, надо связи налаживать, знакомствами обрастать. И придумать надо, как процент себе повысить поиском предприятий. И Костенко отомстить. Да и всем вообще, кто себя плохо показал. И проректорам из МГУ, и всякой мелочи, наподобие Ивлева. Надо же, знакомство с Захаровым зажал, а сколько он для него сделал. В комсомольский прожектор взял, и это на первом курсе-то. Брагины посидели у нас еще недолго и ушли. Спросил у Гали, нужна ли ей моя помощь, но они с Загитом меня заверили, что сами справятся. Вроде, жена отошла немного от вчерашнего скандала под окнами, а, может, с отцом поговорила. Ушел в большую комнату писать статью по теме научно-исследовательской работы, пока время свободное появилось, а то это так редко случаться стало. Ну ладно, переезд, новоселье, теперь, по идее, все наладится. Северная Италия, город Больцано, офис фабрики «Роза Росса». Чем больше думал Тарик о невестке, тем больше он приходил к мысли, что надо вводить ее в управление бизнесом наравне с Фердаусом. Доказала делом свою преданность сыну, мало какой отец может иметь такое доказательство от своей невестки, а у него вот есть. И в целом, одна голова хорошо, а две лучше. В любом случае, придет время, когда придется оставить свой бизнес детям. И будет лучше, если к этому времени у Фердауса уже будет хорошо подготовленный партнер. Ивлев очень хорош, но он сидит безвылазно в СССР. Нужен кто-то рядом. Надо, чтобы Дина была в курсе текущих дел. Чтобы, хоть в общих чертах, знала предысторию их взаимодействия с различными людьми и компаниями, чтобы не нарваться на сомнительных партнеров и не потерять старых и проверенных. Нужно выводить ее на новый уровень. Теперь все совещания только втроем, подумал Тарик, и надо детям подробно объяснять все свои решения. Это и Фердаусу на пользу будет. И Дина не пойдет снова без нужды с автоматом семью защищать, что-то не так подслушав. Девочка ведь могла погибнуть там, на горе. Не только она стреляла, и в нее могли же выстрелить. Вспомнив Дину с калашом в руках, Тарик непроизвольно покачал головой, потрясенно подняв брови кверху. Он вначале даже думал припрятать ее автомат вместе с патронами на территории фабрики, памятная же вещь, но потом одумался. Если, как она уверяет, она убила из него одного из сицилийцев, то это прямая улика причастности к массовому убийству. А вот новый, без такого кровавого следа, можно и прикупить, и неподалеку от офиса и припрятать. Тарик спустился на первый этаж к Фердаусу и Диане. «Дина, ты уже достаточно подписала открыток, больше пока не надо». Подошел он к ней. «Поднимайтесь ко мне в кабинет», посмотрел он на сына и невестку. «Нужно посовещаться. Не все соседи вчера сразу, по горячим следам, забрали свои столы и табуретки, поэтому приходили за ними утром. Помог на первый этаж Михаилу Андреевичу табуретки отнести. Потом с Иваном стол им обратно в квартиру перетаскивали и табуретки. Оказалось, что и посуда не вся наша была. Ближе к обеду к нам заглянула Анна Аркадьевна. Спросила, кто из нас и когда за заказанной мебелью поедет. Завтра уже должно быть все готово», вопросительно смотрела она на Загита. «Так», почесал он озадаченно затылок. «Паша у нас фигара здесь, фигара там, он не сможет. Значит, мне нужно будет заняться. Завтра я еще выходной, так что не вопрос. Что для этого надо? Поехали завтра с утра ко мне на работу», предложила Анна Аркадьевна. «С утра еще машину можно будет найти. А сборщиков?» спросил я. «Найдем, не найдем, сам соберу», уверенно ответил Загит. «Конечно, ему после нашей стенки уже ничего не страшно. Табуретки свои вы вчера не забрали. Давайте, отнесу». Они ушли. «Ура! Скоро у меня будет полноценный кабинет. Северная Италия, город Больцано, офис фабрики «Роза Росса». Первое настоящее деловое совещание Дианы потрясло ее дважды. Первый раз – это когда Тарик и Фердаус единодушно сошлись на том, что с попытками мафии взять их фабрику под контроль еще ничего не закончилось. Такая ситуация может повториться в любой момент, поэтому никому нельзя расслабляться, нужно быть все время начеку. А также Тарик прочел Диане лекцию про угрозу похищения членов семьи с целью выплаты. Ей, конечно, уже давно назвали кодовую фразу на случай похищения, сразу после свадьбы, но тогда это на фоне радости от свадьбы прошло как-то незамеченным. А сейчас Тарик пустился рассказывать истории про похищение в семьях знакомых бизнесменов. Оказалось, это вовсе не теория, и это совсем не радовало. После всего этого Диане стало совсем неуютно и тревожно. Эта сказочная жизнь за границей оказалась совсем не сказкой, она очень уж опасна и трудна. За свое место под солнцем приходится биться с настоящим оружием в руках, и в любой момент тебя могут похитить из собственного дома и начать присылать твои пальцы мужу с утренней почтой, как раз к завтраку. А в Союзе-то живется гораздо спокойнее, подумала Диана. Вторым потрясением для нее стала новость, что ее брат, Павел Ивлев, является бизнес-партнером семьи Эль-Хаш в предприятии «Роза Росса». Он имеет право голоса и принимает участие в решении всех принципиальных вопросов. В настоящий момент развитие фабрики и вообще семейные вложения во многом ориентированы на его рекомендации, и ему принадлежит патент на чемоданы на колесиках, а также оформляется еще один патент на медицинское изделие, которое будет выпускать фабрика «Роза Росса». Тарик даже показал это изделие. С точки зрения Дианы обычная трость, но она же в этом ничего особенно не понимает. «Так вот чем вы занимаетесь по воскресеньям?» – посмотрела она на мужа. «Да нет, это Павел нам лекции читает по рыночной экономике. Для меня, Айши и Марата», – вынужден был объяснить Фердаус в ответ на удивленный взгляд отца. «В СССР же это нигде не преподают. В лучшем случае, за умную теорию можно найти. А Павел очень просто и на примерах все объясняет. А почему Дина с вами не занимается?» Еще больше удивился Тарик. Ей-то это, в первую очередь, надо было, а не Марату. «Мое упущение, не настоял», — согласился Фердаус с отцом. «Придется тебе, все-таки, с нами заниматься», — посмотрел он на жену. «Я ж не знала, что это так важно», — виновато ответила она. «Одно хорошо, что эта новость про Пашку сразу вытеснила тревожные размышления про возможность похищения. Я ж не знала вообще ничего», — думала она. «Я теперь во всем буду Пашку слушаться. Это я-то думала, что успеха достигла. За арабского принца замуж вышла. По Европам езжу, в дорогих отелях живу. А он в 17 лет, продолжая жить в СССР, стал настоящим капиталистом. Фабрика казалась Диане огромной, и часть ее, как оказывается, принадлежит теперь ее брату. А такой матерый капиталист, как Тарик, с ним советуется по важнейшим вопросам бизнеса. Обалдеть! Остаток воскресенья прошел в спокойной домашней обстановке. Занимались детьми, дописал статью по теме научно-исследовательской работы, вывел Тузика на длительную прогулку, а то засиделся в квартире, бедолага. Набегались с ним всласть. В понедельник, во время первого перерыва, хотел быстренько забежать к Эмме Эдуардовне, отдать статью для научно-исследовательской работы и убежать, но она меня остановила, когда я уже собрался уходить. «Как твои подопечные, Мартин с Альфредо?» – спросила она. «Хорошо», – ответил я, а сам подумал, наверное, хорошо. Давно не виделись и не говорили. Мартин возглавил молодежный союз их землячества. «Да, я знаю. Поглядывай за ними», – попросила она. «Конечно», – пообещал я и ретировался, пока она еще чего-нибудь о них не спросила. Уже хорошо, что никакого компромата на них у нее явно за последние дни не накопилось. «Святославль, понедельник, день тяжелый», — думала Оксана, решая непредвиденные проблемы, возникавшие на работе с самого утра. Наконец, она сумела вырваться в райсовет. «Михаил Дмитриевич», — заглянула она в отдел народного образования, сделав печальное лицо, «а я к вам, Михаил Дмитриевич, можно мне за свой счет недельку? Мама приболела, старенькая уже». «Оксана Евгеньевна», — удивленно взглянул на нее Коршунов, сняв очки, — «хватит уже ездить, то по морям, то по столицам. Если работа стала в тягость, увольняйтесь. Сколько можно? Тут сидишь-сидишь, пашешь-пашешь, в отпуск из-за вас уйти не можешь, а вы все никак не накатаетесь. И какая муха его укусила?» Удивленно уставилась она на начальника. «Подумаешь, попросила недельку за свой счет, не за его же, сразу увольняйтесь». Но спорить Оксана не стала, понимая, что, похоже, не вовремя пришла, извинилась и покинула кабинет. «Северная Италия, город Больцано, офис фабрики «Роза Росса». «Нашел», — воскликнул Тарик, положив перед собой маленький кусочек картона. Он перерыл у себя на столе все бумаги, перетряхнул выдвижные ящики своего стола и, наконец, нашел визитку Мария Гуфа, который свел его с депутатом Пирасом. Тарик давно выработал у себя привычку никогда ничего не выбрасывать из деловых бумаг, но в новом офисе еще трудно было сразу что-то найти. «Вот ты и попался», — подумал Тарик, поджав губы. Потом встал и, выйдя из кабинета на балкон, позвал к себе Дину и Фердауса. «Завтра я лечу в Милан», — сказал он и положил перед сыном и снохой визитку посредника. «Вот этот человек представил мне Рикардо Пираса и рекомендовал вести через него все дела, а тот навел на фабрику сицилийцев. Что вы с ним сделаете?» Кровожадно глядя на визитку, спросила Дина. «Для начала, поговорю», — улыбнулся Тарик, — «а там будет видно. А сейчас я иду на встречу с самим депутатом Пирасом». Они все вместе вышли из кабинета и спустились на первый этаж. «Нам поехать с тобой?» — спросил Фирдаус. «Нет», — покачал головой Тарик, улыбнувшись. Представил, как возьмет с собой Диану, и она набросится на депутата с ножом или пистолетом. Кто его знает, что у нее там еще запасено после Калашникова, ничего его уже не удивит. Он кивнул охране, мол, выдвигаемся. Через 20 минут они уже сидели с Рикардо Пирасом в том самом кафе, где депутат получил от Тарика целый дипломат с деньгами за посредничество в сделке по покупке фабрики «Роза Росса». Депутат сидел неулыбчивый и имел бледный вид, прекрасно понимая, о чем пойдет речь. «Сеньор Пирас, я давно в бизнесе, и я бы не продержался столько, если бы позволял себя кидать налево и направо. И я, и мой бизнес до сих пор существуем только потому, что я этого не спускаю никому. Напускать на меня акул и делать вид, что так и надо, такое никому не сойдет с рук». Депутат молча кивал в такт словам Тарика, безоговорочно признавая за ним полное право отстаивать и защищать свои интересы. Последний момент его, конечно, напряг, но он был не в той позиции, чтобы возникать. «Вы мне должны ту сумму, которую взяли с меня», жестко потребовал Тарик после прочитанной лекции. Неожиданное требование депутата потрясло, он надеялся, что все лекции и ограничатся. Так, попугает его ливанец на будущее, как уже сделали местные бандиты. «Но послушайте», — вытащил депутат носовой платок и промокнул резко вспотевший лоб. «Я эти деньги отработал, я же сбил цену. Один мой знакомый еврей сказал, когда Господь берет деньгами, это по-божески», — возразил ему Тарик, спокойно глядя на него. «Мог, ведь, и здоровье забрать, и жизнь». «Я все понял», — простонал Пирас, — «я все верну. Хорошо бы поймать во время обеда Мартина и Альфреда», — подумал я, оглядывая столовку, «пригласить куда-нибудь посидеть, поболтать. А то на новоселье к себе в квартиру я их специально не звал, нечего при прослушке КГБ выявлять, что я иностранцев в свою квартиру вожу. Хорошо, что Мартин меня заметил и замахал рукой, привлекая мое внимание. Здорово. Подсел я к ним с Айшей и Илмой. Как дела?» «Хорошо», — ответил Мартин. «А у Альфреда?» — уточнил я. «Вон он», — кивнула Айша. «Сейчас сам у него спросишь». Альфреда только вошел в столовую и нас еще не заметил. По примеру Мартина помахал ему рукой. «Ну что, мужики, хочу вас пригласить на новоселье», — улыбнулся я, когда Альфреда принес свой поднос с обедом и сел пятым за наш стол. «Только не домой, а в ресторан. Как вы на это смотрите? Я буду с женой, и вы приходите со своими барышнями». «Я с Илмой», тут же ответил Мартин. «А я, врасплох застал», растерялся Альфреда. «А когда надо идти?» «Ну, давайте, в следующую субботу», предложил я. «До субботы определюсь», пообещал он, и я еле сдержал улыбку. «Тяжелый случай. Москва. Президиум Верховного Совета СССР». Пересмотрев с подачи Володина и остальных райкомовских товарищей свои взгляды на поручение своего нового начальника, Самедов поднимался по мраморной лестнице кремлевского корпуса в прекрасном настроении. «Подумаешь, бумаги привез», — думал он, — «но кто об этом знает? Может, я тут уже хорошую должность имею? А как было бы здорово встретить здесь сейчас кого-нибудь из знакомых и с таким видом, как будто постоянно тут бываю, поздороваться? Добрый день, Рашид Фархадович», — увидел он прямо перед собой совсем зеленых юнцов, спускающихся навстречу с тарелками в руках, полными выпечки. Одного из них он знал по МГУ, он у него в комсомольском прожекторе работал. «Как же его, Макаров?» Вспомнил он наконец. «А ты что здесь?» «А, припомнил, комитет по миру». «Все верно, мы с ребятами на четверть ставки здесь работаем». «Ясненько, ясненько», задумчиво проговорил Самедов. «Ну, привет там всем», беззаботно сказал он парням и пошел дальше вверх по лестнице. «Спасибо, передам», озадаченно сказал ему вслед Витя и, недоуменно переглянувшись, парни пошли дальше вниз к себе в комитет. «Что он тут делает?» – ошарашенно спросил Брагин, когда они спустились на первый этаж. «Похоже, он тут работает», – заметил Миша Кузнецов. «Марк Анатольевич, можно позвонить?» – попросил Витя, едва они зашли в кабинет. Только собрался идти к Николаю на седьмой этаж, как раздался звонок телефона. Звонил Витя Макаров. «Знаешь, кого мы сейчас на работе видели?» Заговорщицким тоном спросил он. «Держись за что-нибудь, а то упадешь». «Говори уже, интриган», улыбнулся я. «Самедова». «Да ладно, и что он там делал?» «Нам показалось, что он теперь тут работает». «Не может быть, только этого не хватало», расстроился я. «А попросите Марка Анатольевича справки о нем навести. Если так, то куда именно он устроился?» «Хорошо, сделаю», пообещал он. Положил трубку, попрощавшись, а сам сел и задумался, чем это все для нас чревато. Сразу вспомнился разговор с Самедовым, когда он предлагал объединить наши с ним полезные связи. Вспомнился его взгляд, когда я ему отказал. «Такие люди, как Самедов, ничего не забывают и не прощают. Теперь надо ухо держать востро. Того и гляди, откуда-то прилетит, не сразу поймешь, за что и от кого. Не зацепило бы еще ребят. Вот, блин, все не слава богу. Ладно, будем надеяться, Марк сможет выяснить, где теперь Самедов пристроился. И уже исходя из этого буду думать, чем мне это грозит. Вот же засада. Москва огромная, рабочих мест миллионы. И надо же такому случиться, что Самедов именно в Верховный Совет пристроился работать. Мне там вполне одного Пархоменко во врагах хватало. Остается утешать себя банальной мыслью, что не имеет врагов только тот, кто ничего не делает. Глава 18. Москва. Квартира Ивлевых. Так меня выбил из колеи звонок Витьки Макарова о новом назначении Самедова, что чуть не забыл, что к капитану собирался. Николай был дома и встретил меня радушно. «Слушай», — радостно начал он, — «я все переживал, что ничего тебе для ремонта не купил, в портовых же городах шмотки, в основном, а хозяйственные магазины еще поискать надо, а у тебя уже все сделано в квартире, у меня, прямо, камень с души свалился, зато я вам вещей побольше набрал». Он достал большой чемодан и выложил из него две пары кроссовок без коробок, женские туфли в коробке, джинсы, футболки, нитки мохнатые разноцветные, целыми упаковками и толстую стопку журналов. «У тебя в списке было написано журналы с выкройками, но журналы по вязанию все без выкроек», принялся комментировать было он. «Это не у меня», рассмеялся я, «это у жены. Она разберется, не переживай. Вот, еще смотри, что привез». Достал он несколько пакетов с ковбоем, рекламирующим сигареты Marlboro и красоткой с шикарной пятой точкой, обтянутой джинсами Монтана. Николай дал мне по одному пакету и с тем, и тем, а остальные бережно свернул и спрятал в стенку. Да уж, по нынешним временам, пакет – отличный подарок, а пакет с дефицитной книгой внутри – так вообще шикарный. Поблагодарил Николая от всей души. «А что с деньгами, что давал, хватило на все?» – спросил его. «Если нет, не обижай, скажи, не проблема, принесу сразу же». Правильно поняв, что с деньгами у меня, действительно, никакого напряга нет, капитан сказал: «25 сверху еще накинь, и мы в расчете». «Ну, такая сумма и с собой есть», сказал я и сразу и полностью рассчитался с другом. Времена советские, так вот не спросишь про полную стоимость, так он сам и не решится напомнить о разнице. «Мы же друзья, я пальму поливал, пока он ездил и за квартирой его приглядывал». «Да, капитаны кораблей, теоретически не самый стеснительный народ, но это вопросы дружеских отношений, а это материя тонкая. Это он с боцманом и матросами может говорить на языке, в котором имеющиеся в словаре слова находятся в явном и тотальном меньшинстве, но с интеллектом у него полный порядок, как и с образованием, чтобы не с морским народом совсем иначе общаться. А не спроси я, и останься на нем висеть эта разница в 25 рублей, осадочек у Николая все равно останется. Я долгую жизнь прожил и бурную, во времена перемен, в столице, где все менялось самым активным образом во всем бывшем СССР, и точно могу сказать, что вопросы невозвращенных долгов портят отношения даже тогда, когда суммы не такие и значительные. Даже богатый человек будет кривиться, если кто-то у него сигареты постоянно стреляет, а сам ни разу не угощал его сигареткой. Казалось бы, там же сущие гроши, исходя из его доходов, а нет, работает. Так что я лучше больше дам, чем должен, чем сам кому-то хоть пару рублей не верну. Собрал вещи и обувь, сверху положил нитки и журналы, а на них пакеты и потащил всю эту кучу дефицита домой. Главное, никого не встретить сейчас в подъезде, а то завистливыми взглядами спину прожгут. Ирина Леонидовна была в детской с Галией, так что сложил всю добычу в большой комнате и говорить пока никому ничего не стал. Галя сама потом решит, с кем и чем ей поделиться. «Паш, ты свободен сейчас?» – заглянул ко мне Загид. «Да, конечно», – посмотрел я на него вопросительно. «Ну, пошли, тогда шкаф на место поставим. Блин, забыл совсем про мебель, а Загид там один ковыряется. Сейчас еще звонок один сделаю и пойду вам помогать», – пообещал я. Позвонить мне надо было директору шинного завода. Из университета дозвониться ему не получилось. Оставил его помощнице свой номер телефона, но мне так никто и не перезвонил. Только достал записную книжку, в дверь постучали. Это пришли Никифоровна с Егорычем. Они собрались возвращаться в деревню. Никифоровне завтра на смену. Спросили, не надо ли что в деревню передать. Галя что-то передала из вещей, что бабуля у нас забыла и вкусненького чего-то сунула. Заодно попрощались с ними, они ушли, а я принялся звонить на шинный завод. «Андрей Николаевич», – дозвонился я, наконец, до директора в конце рабочего дня. «Рад вас слышать, это Ивлев от Захарова Виктора Павловича. Он совсем мне не обрадовался. Хотел перенести нашу первую встречу на следующую неделю, но тянуть уже было нельзя, и я настоял на том, что появлюсь завтра. Если вы так заняты, представьте меня своему заму или главному инженеру. Вам же не обязательно лично меня с производством знакомить», предложил я, и ему пришлось согласиться. Так что договорились, что я завтра после пар сразу к ним, а то так и будем ходить друг за другом, то у него аврал, то у меня сессия, подумал я, положив трубку и пошел помогать Загиту. Он собрал мне уже письменный стол и один из книжных шкафов. Загид поставил стол и обычное кресло слева так, чтобы сидеть лицом к двери. В принципе, стол так и оставлю, удобно получилось. А кресло низкое, конечно, перед столом его поставлю для гостей, а себе стул обычный куплю, пока офисные кресла на колесиках не появятся. Мы поставили с Загитом шкаф по правой стороне в дальний угол. Дальше шла плита, потом пустое пространство и мойка. «И куда ты собираешься здесь поставить второй шкаф?» – спросил тесть. «Вот», – показал я на стену напротив окна, у двери. «А здесь что будет?» – показал он на пустое пространство между плитой и мойкой. «Тут бы стол тумбовый», – ответил я, – «и пару шкафов навесных, один с полками, один с сушилкой для посуды. Но их придется на заказ делать, размеры будут нестандартные, будут тучи и гонять во время работы. А что, когда все сделается, тут хорошо будет», – одобрил Загид. «Успели с ним собрать наполовину второй шкаф, и он пошел спать, ему завтра на дежурство. Ирина Леонидовна уже ушла. Дети, накупанные и накормленные, уже лежали в кроватках и засыпали под колыбельную мамочки. Прилег рядом и сам задремал. Проснулся от того, что Галя мурлыкать перестала. «Пошли, что покажу», – прошептал я ей и повел в большую комнату, где на диване лежало все, что она Николаю заказывала. «Вот же жить стали хорошо, комнат столько, что за несколько часов жена не смогла в собственной квартире найти лежащие на самом виду подарочки». Жена взвизгнула от радости и принялась разбирать вещи и журналы. Она все рассмотрела, подержала в руках, сложила все обратно в кучу и счастливо вздохнула, глядя на меня. «Пошли чайку попьем», – предложил я, – «пока дети спят». Мы ушли с женой на кухню. Давно не сидели вот так, вдвоем. «Что девчонки про ремонт сказали?» – поинтересовался я. Женя от Кости такой же шкаф потребовала, – рассмеялась жена, – «с раздвижными дверями который. Отлично. Первый заказ у твоего отца уже есть. Если он, конечно, все же решится». Маша была в восторге от мозаичной плитки на стене кухни. И Витя сказал, что прямо как в Европе. Вернее, как он там сказал, как в лучших домах Лондона. «Да что ты», — улыбнулся я. И Римма Павлу показывала на нее, я сама видела. «Ну, придется Сатчану теперь ремонт делать». Римма его еще и ванну с туалетом посмотреть таскала, улыбнулась жена. «А вообще, многие удивлялись этим полукруглым проходом в коридоре. Да я сама, первый раз когда увидела, рот открыла, очень необычно и красиво. Ну, я рад, что тебе нравится». «Нравится не то слово. Москва, Старая площадь, комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС». Встретив вчера своего бывшего комсомольца, который теперь в комитете по миру работает, Самедов испытал озарение. «А что, если организовать комсомольские прожекторы на новом месте работы? Если эта идея найдет поддержку у нового начальства, то он, возглавив созданную команду, получит легальный доступ к предприятиям всей Москвы. И ясно, что команда комсомольского прожектора, приходящая из Верховного Совета, смотреться будет намного серьезнее, чем команда из МГУ. это уже другой уровень. Местное начальство будет до одури бояться. А что это, если не власть? Власть, сосредоточенная лично в его руках. Он даже прикинул, что в случае, если выбранное для проверки предприятие его группировки не пригодится для того, чтобы включить в свою обойму и доить на постоянной основе, то можно будет сшибать серьезные взятки с директоров за все выявленные нарушения, чтобы они в ОПС не попали. Будут платить, как миленькие, кто же рискнет с Кремлем бодаться. Опять же, у парней уже и опыт работы есть. Не захотели в комсомольском прожекторе МГУ работать, будут работать на него здесь. Тот же Ивлев уже не отвертится, ссылаясь на работу в Верховном Совете. Особенно приятно будет заставить Ивлева на него снова работать, в том числе и потому, что он ему не нравится из-за отказа познакомить его с Захаровым. Но тут Захаров ему уже не поможет. Если идею одобрит высокое кремлевское начальство, то Захаров уже не пикнет. Захаров хорош, чтобы МГУ наклонять, у которого вся хозяйственная деятельность от московских властей зависит. Там проблемы создать, тут вузу хвост прищемить, и тут же на поклон проректора пойдут, никуда не денутся. Но надо быть безумным, чтобы угрожать хозяйственными проблемами Кремлю. Идея показалась ему такой гениальной, что во вторник с самого утра он заглянул в кабинет Добрынина, и сразу после того, как доложил о выполнении его задания, предложил создать комсомольский прожектор при Верховном Совете. Какой комсомольский прожектор? Рашид Фархадович, вы чего? Посмотрел на него, как на сумасшедшего начальник. У нас и комсомольцев-то нет. У нас вон, даже уборщицы все члены партии. Некоторые Ленина еще помнят. Как нет? У нас, как минимум, 6 человек работает, студенты МГУ. Я сам им характеристики писал. Рашид Фархадович, у нас и так дел полно. Недовольно отрезал Добрынин. Зачем нам еще и это? Нет, нет, и еще раз, нет. Даже и не просите. Самедов вышел обескураженный из кабинета. Ну, началось, подумал, глядя ему вслед, Добрынин. Будет теперь воду мутить, всякую чушь предлагать, лишь бы перед начальством выслужиться, чтобы из всей нашей комиссии только про него там и вспоминали. Какой прохвост, право слово. Италия, Милан. Прилетев в город, Трик без предупреждения поехал прямо по тому адресу, что был указан на визитке, которую оставил ему Мария Гуфа. Это оказалось офисное здание, где небольшое консалтинговое агентство Мария снимало несколько помещений. Все звезды сошлись, и хозяин агентства оказался на месте. Он потрясенно смотрел на Трика несколько секунд, а потом расплылся в вежливой улыбке, которая не смогла скрыть тревогу в его глазах. Как и подобает по правилам вежливости, он поспешно пригласил гостя к себе в кабинет. Да, Трик был незваным гостем, но Мария прекрасно знал, что имеет дело с долларовым миллионером, а такие клиенты на дороге не валяются. «Здравствуйте, что-то стряслось?» – спросил он, едва прикрыв за ними дверь. «Почему вы не предупредили о своем приезде? Я бы организовал вам достойную встречу, и в аэропорту бы встретили, на лимузине. Видите ли, уважаемый сеньор Гуфа», – остановил поток его нервной речи Трик. «У меня в Бальцано случились большие неприятности». «Что такое?» Обессиленно плюхнулся на свое рабочее кресло Мария и указал на автомате Трику на кресло рядом. «Присаживайтесь, пожалуйста. Такой тихий, спокойный городок. Да, только отрекомендованный вами депутат Пирас, как только моя фабрика выпустила пробную партию продукции, сразу привел ко мне сицилийских мафиози и мне поставили условия работы не 10, как изначально договаривались, а 20%. Потому как я не местный, а из Ливана. Как же так, откуда там сицилийские мафиози? Это же Северная Италия. Именно это я и хотел у вас спросить. Что вы? Уверяю вас, я не имею к ним никакого отношения. Вам нужна помощь? Нет, они не представляют уже никакой угрозы, спокойно ответил Тарик. В миланских газетах разве ничего не было о происшествии в Бальцано? Они там не поладили, говорят, с местными бандитами. 12 трупов, если и было, то я пропустил, потрясенно взглянул Мария на посетителя, я вас очень прошу, только не подумайте, что я имею к этому хоть какое-то отношение. Депутат Пирас совершил огромную ошибку, но это не важно. Важно, чтобы это осталось между нами. Я вас умоляю, мне и моему бизнесу такая репутация смерти подобна. Позвольте мне компенсировать вам эти неудобства. Я готов вернуть вам те деньги, что вы мне заплатили за услуги в Бальцано, и готов бесплатно сопровождать вас еще раз в любом регионе Италии, где у меня есть связи и знакомства, и в этот раз буду внимательнейшим образом наводить справки обо всех, кого буду вам рекомендовать». «Хорошо», – кивнул Тарик, внимательно наблюдавший за ним все это время. Для Мария Гуфа история с сицилийцами оказалась абсолютной неожиданностью. Этот Тарик мог сказать однозначно, Мария был из людей, что совсем не умеют скрывать свои эмоции. А долгий опыт в бизнесе научил ливанца читать как открытую книгу и намного более сложных людей. После пар поехал на шинный завод знакомиться. Еще в метро подумал, не тот ли это шинный завод, который сгорел в 90-х. Он тогда так и не оправился после этого пожара, пришлось банкротить предприятие. «Константин Евгеньевич, а сколько в Москве шинных заводов?» — спросил я главного инженера во время экскурсии по заводу. Макомов встретил меня на проходной, привел познакомиться к директору и сразу увел от него. «Один завод», — недоуменно пожал плечами главный инженер. «Мы для москвичей шины делаем, камеры, грузовая резина, есть три модели. Наращиваем мощности, оборудование меняем. Зачем второй завод в Москве?» «Угу», — кивнул я. «Значит, подтверждаются мои догадки. Это тот самый завод. Через четверть века страшный пожар, уничтоживший готовой продукции на миллиарды рублей, разорит это ныне процветающее предприятие». Главный инженер охотно делился достижениями завода. Показал мне заводской вычислительный центр. Похвастался новым корпусом. «Пятый год, как запустили производство грузовых шин», — рассказывал Константин Евгеньевич. «Но на полную мощность еще не вышли. Ну что, получается, что серьезные средства сюда вливаются», — заметил я. «Не жалуемся», — хитро улыбнулся он. «А проблемы есть какие-то?» — поинтересовался я, пытаясь заняться своими прямыми обязанностями. «Какие проблемы?» — не понял меня Макомов. «Может, вам помощь в чем-то нужна от товарища Захарова?» — намекнул я. «Ну, пойдемте ко мне в кабинет», — предложил главный инженер. Мы прошли через огромное длинное здание, впору ролики сотрудникам раздавать, как в Ашанах. Поднялись к нему в кабинет. «А Макар Иванович где?» — вопросительно взглянул на меня Макомов. «Теперь я за него. Ганин на повышение пошел». «А, понял. Так что вы хотели узнать?» «Все. Производственные показатели завода, процент рентабельности, объемы выпуска продукции и объемы чистой прибыли». Хитро посмотрел я на него, чтобы он быстро понял, о какой прибыли идет речь. «Так откуда ей взяться-то, чистой прибыли?» — с досадой спросил главный инженер. «На полную мощность еще не вышли, а план на пятилетку уже с учетом новых мощностей дали». «Угу. А кто-нибудь об этом руководству докладывал? А то Алентьев не знает». «А я сейчас не про Алентьева», — серьезно взглянул я на Макомова. «Он должен был шум поднять на стадии формирования плана, а сейчас он уже ничего не сделает. Получается тогда, что мне от вас нужны ваши реальные возможности по годам этой пятилетки и планы по годам. Будем сравнивать». «Зачем? План должен быть чуть-чуть меньше возможностей. Вам такое финансирование шикарное пробили. За красивые глаза, что ли? Чтобы вы просто государственный план выполняли? Нет, от вас повышенной отдачи ждут, а ее нет. Будем разбираться, почему». «Итак, первую проблему нащупали. Завышенный план. Какие еще есть проблемы?» «Товар ходовой, конечно», — хмыкнул Макомов. «У нас в стране любой товар ходовой». «Тогда в чем проблемы?» «Только в плане. У нас большой объем продукции составляют грузовые шины». «Что вы хотите сказать?» «Частнику они не нужны. Ему на легковушку покрышки надо. А как втиснуть дополнительный выпуск туда, где и без того полная загрузка? Детский сад какой-то, Константин Евгеньевич, вы меня извините. Это мы опять упираемся в план. Вот и весь вопрос. Короче, давайте, план только по легковым покрышкам, раз грузовые нас не интересуют, и давайте свои возможности. Будем думать. А что насчет зимней резины? Удивленно посмотрел на меня главный инженер. Ее изобрели еще в прошлом десятилетии, я в журнале читал. Я тоже читал. И что? Не и что, а и где? Где зимние покрышки? Нигде, — с иронией посмотрел он на меня. Это же не так просто. Это должно министерство решать, кто будет внедрять новую разработку. И какое министерство? Вы серьезно? Удивленно уставился он на меня. А что нам мешает? Ничего. Ну так в чем тогда дело? Это же не ракетную программу с нуля делать. Сделано уже, осталось только внедрить. Подготовьте мне информацию по этой разработке, чтобы мне самому не искать, не рыться. И начнем проталкивать этот вопрос. Тем более, когда все получится, вам еще могут и орден за это дело дать. Договорились? Он кивнул. Когда мне к вам приехать в следующий раз, за статьей про зимние шины и цифрами по плану, статью я вам могу прямо сейчас дать». Засуетился Макомов у своего рабочего стола и вскоре нашел мне статью об изобретении научно-исследовательского института шинной промышленности. «Да, да, точно, эту статью я и видел, пролистал я журнал, заберу, конечно. По мощностям выкладки я подготовлю до конца недели, а новые цифры плана вам, лучше, с директором обсудить», — проговорил он. «Ну, с директором, так с директором», — улыбнулся я. «Ну, не хочет человек лишнюю информацию знать, кто его за это осудит. В принципе, правильная позиция. Москва, Старая площадь. Комиссия по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. Жалкий придурок», — раздраженно подумал Самидов, получив от Добрынина отворот-поворот. Глаза уже тусклые, думает лишь, как до пенсии досидеть с жопой в тепле, и чтоб не дуло. Можно подумать, он сам бы этим занимался. А мне что теперь делать, как предприятие искать? Да пошел он, решил Самидов и отправился с тем же предложением в приемную председателя ПВС. А что ему терять? «Алексей Алексеевич, молодежь у нас с активной жизненной позицией, я этих ребят еще по МГУ знаю, идейные комсомольцы», — заливался соловьем Самидов перед помощником руководителя аппарата приемной ПВС, серьезным седым мужчиной лет 40. «Как считаете, кто может помочь решить вопрос об организации у нас комсомольского прожектора? А то ребята предложили, а я и не знаю, что им ответить». «Надо подумать», — ответил ему Рубцов. «Инициатива у молодежи есть, надо найти ей достойное применение, а то, в следующий раз, они разочаруются и не станут ничего предлагать». «Правильно, совершенно верно», — одобрительно закивал Самидов. «Пока они хотят пользу родине приносить, надо им дать такую возможность. Хорошо, когда у молодежи такие неравнодушные наставники, как вы. Зайдите завтра, где-то после обеда», — протянул ему руку Рубцов. «Думаю, что-то к этому времени уже узнаю». «Спасибо вам огромное», — искренне поблагодарил его Самидов, — «и от наших комсомольцев, и от меня лично. После шинного завода решил заехать к Ираклию. Бедолага устал лежать, гипс с него еще не сняли. На тумбочке стояла домашняя еда в кастрюльках. Много кастрюлек. Вручил ему 5 новых книг из своего шкафа с книжным дефицитом. Эх, так забегался, что сразу и не сообразил, что можно скрасить парню пребывание в больнице. Все дела, дела, вот сразу и не всегда все соображаешь». Ираклий принял новые книги с восторгом, но едва отложил их в сторону, как улыбка перешла в вымученную гримасу. «Ну, ты чего захандрил?» — спросил я его. «Чуть-чуть осталось потерпеть. Кто тебя так откармливает?» «Так мама отпуск взяла, у сестры сейчас живет, приезжает каждый день». Тут же спросил: «А кого выбрали комсоргом группы вместо меня?» «Переживает, понятное дело. Обидно. Никого еще. Лукпиан заболела. Выборы перенесли на конец недели». Брагин переволновался, уже спать, бедолага, плохо стал. «А что он волнуется, что его не выберут? Мне парни наши приходили, говорили, что его 100% изберут. Не справится, боится, все опыт свой неудачный на первом курсе вспоминает. Скажи ему, пусть дурака не валяет, я помогу, если что», — пообещал Ираклий. «Спасибо, дружище, обязательно передам. Так а по твоему выздоровлению что врачи говорят?» «Да что они хорошего скажут», — расстроенно посмотрел на меня Ираклий. «Еще недели две лежать». «Всего 2 недели?» — приятно удивился я. «А я уж думал, тебя до Нового года здесь продержат. До Нового года, если бы были сложные переломы, но я бы тогда на вытяжке лежал. Пронесло, как-то так получилось, что переломы простые. Врачи сами удивляются, правда, не слишком сильно. Говорят, всякого навидались, в том числе и людей, которых из смятой от удара техники при помощи пилы и домкратов достают, а у них, кроме синяков, никаких проблем и нет. И людей, которые на тротуаре спотыкаются и насмерть при падении расшибаются. Так что я не полный неудачник. У меня вроде как и удача, но такая себе, наполовину». Я усмехнулся, вспомнив рассказ Генри Катнера про перворазрядных эльфов и перворазрядную удачу, и эльфов из Притона и удачу сомнительную. Надо проверить, опубликовали ли его уже на русском. Если да, то порекомендую Ираклию прочитать. Он должен заценить концепцию. 2 недели фигня. Что тебе надо будет к выписке? Ты ходить сразу сможешь? Смогу, конечно. Ошарашенно глянул на меня друг. Мол, ты о чем вообще? А ты поспрашивай докторов, посоветовал я, серьезно глядя на него. Может, тебе трость на первых порах понадобится. Глава 19. Святославль. Оксана знала про родителей ее подопечных в детском саду не все, конечно, но уж точно, где и на какой должности они работают. Подняв записи и освежив в памяти информацию, нашла среди родителей несколько человек из автохозяйств города и предприятий, и с ними решила переговорить насчет поездки на Украину на ведомственном транспорте. Им ничего не стоит помощь, машина и бензин не их, а государственные. А каждый родитель хочет думать, что его ребенок в саду находится под особым присмотром со стороны заведующей. Мать Оксаны жила в селе Смелой Сумской области. На машине 4 часа езды, а общественным транспортом будешь больше суток добираться с 4 пересадками. «Никто не ездит у вас на Украину в сторону Миргорода или Пирятина?» — спрашивала Оксана родителей. «Через Смелое Раменского района. Мне бы до матери доехать и обратно вернуться на выходных, а то в отпуск не отпускают. А мать проведать надо, старенькая она у меня, да болезная. Заведующий никто отказать не мог, тем более, дело святое. Мать престарелую навестить». Пообещали навести справки у себя на работе. Оксана заранее всех благодарила, хотя, все понимали, что если и сложится так, что машина поедет в ту сторону, то это не сию минуту, надо ждать. Москва, МГУ. Помня о просьбе Рашида присматривать за изысканиями нового секретаря в старых отчетах комсомольского прожектора, Регина не стала по его совету предлагать свою помощь Шадриной, а сразу обратилась к Гусеву. Она была уверена, что Маша откажется от ее помощи. Прекрасно помнит ее осуждающий взгляд на том собрании, где ей строгий выговор влепили. Да и постоянно в компании Пашки находится, друзья они с ее парнем, не разлей вода. Анатолий Степанович, зашла она к нему во время большого перерыва. Я только первый год в комсомольском прожекторе, у нас был всего один рейд. Маша говорила, вы отчеты по старым рейдам разбираете. А можно мне помочь вам? Хоть, посмотрю, как надо работать, на что внимание надо обращать во время следующих рейдов. А почему бы и нет, ответил ей Гусев, приятно обрадованный таким энтузиазмом со стороны университетской молодежи. Втроем работа быстрее пойдет, приходи после пар, как освободишься. Спасибо, Анатолий Степанович, улыбнулась Регина. Тогда, не прощаюсь. Святославль, кабинет директора механического завода. Так, ну что, с делами все? Спросил Шанцев Ахмада. А вообще, как жизнь? И смех, и грех, ответил тот. Жена ходила в выходные к своим бывшим соседям в гости, так там ей такого про пасынка порассказывали. И что Пашка наш бандит, и что всех тут в городе запугал. Это что еще за бред такой? Удивился Шанцев. А самое неприятное, что эта теща его слухи распускает. Пашке не хотел говорить, но до него и без меня уже эти слухи дошли через одноклассников его, что в Москве учится, и что он собирается делать. Зная его, многозначительно посмотрел на Шанцева Ахмат, ничего он не будет делать, это же мама жены любимой. Не, ну это можно понять, нервно покусывая губы, ответил Шанцев. Ситуация крайне непростая, жена кормит двух младенцев, волновать ее вредно. Но теща, она что, совсем рехнулась? Дочка за ним, как за каменной стеной была бы у меня дочь, посчитал бы Пашку для нее лучшим женихом на свете. Чего она добивается? Не ищи логики там, где ее нет, с досадой ответил Ахмат. Баба очень проблемная. Вначале Пашку очень хорошо приняла, а потом сходила к гадалке, что-то не то от нее услышала, и понеслось. И он рассказал Шанцеву про историю с помадой на воротнике. После пар поехал к Ганину на типографию. Надо же проверить, как он там мои советы в жизнь внедряет. Добрый день, Макар Иванович. Поздоровался я с ним. «Как дела? Как сажа бела?» — ответил недовольно он. «Кто мне план спускать должен?» «В каком смысле?» «В том самом, что мне печатать, кому сдавать?» «Наговорил, уехал, я сижу, жду». «О, а что ж вы мне раньше не позвонили?» «Прямо сегодня все узнаю, завтра с утра заеду, сообщу», — пообещал я, попрощался и вышел. «Вот же зараза, сидел столько времени, ждал, или дурака валяет?» Прошел, на всякий случай, по производственным помещениям, осмотрелся, ничего не заметил подозрительного. Блин, пылал же энтузиазмом в прошлый раз под конец беседы. Деньги хотел зашибать, а не кризис ли у него среднего возраста, может объяснить, если так, странности психологические в последнее время. Раньше же, я понял, не было к нему таких серьезных претензий. Или его вообще, что еще хуже, мужским климаксом накрыло. Суровая вещь для некоторых, крыша прямо едет, тихо шурша. «Ладно, идем по вопросам плана. Помнится, Сатчан мне сам привозил книги, похоже, он типографию и курировал. Так, а чего бы его и не спросить про такие детали? Не спросишь, не узнаешь», — подумал я, и отправился в пролетарский райком, предварительно позвонив из автомата, предупредил, что иду. Он встретил меня с озабоченным лицом, сидя за столом, весь обложенный книгами, брошюрами. «Диссертацию пишешь?» – удивился я. «Хуже. Методичку по поисковым отрядам», – положил он голову на руку и устало посмотрел на меня. «Хотят предварительный текст увидеть до Нового года. Давай, давай, трудись», – одобрил я. «Полезное дело для страны делаешь. А ты чего хотел-то?» «По типографии. Ганину никто не сдал адреса, пароли, явки, кому ему дополнительные тиражи сдавать. И плана у него нет. Что ему печатать-то? Ой, блин, типография. Забыл», с досадой бросил он карандаш на стол. «Ладно, я заеду к нему завтра, проинструктирую». «Отлично. Позвоню ему, тогда, чтоб он меня с утра не ждал». Потянулся я за телефонным аппаратом. «Не забудь обговорить с ним доли в натуральном выражении. Хотелось бы и дальше книги получать». «О, Макар Иванович, это опять я», предупредил Ганина, что к нему завтра не я приеду, а Сатчан и попрощался с ним. «У тебя что нового?» – запоздало поинтересовался Сатчан. «Ну вот, был я на шинном заводе. Нас интересует внедрение этой продукции. Передай, может, Бортко. Там через министерство надо внедрение новой разработки пробивать». И я протянул ему пару страниц с кратким описанием зимней резины. Сделал этой же ночью небольшое резюме, включая обоснование, почему нужно. «А что это такое?» – заинтересовался Сатчан. «Зимняя резина. Ее еще дорабатывать не один сезон будут, так что сильно не радуйся. Там еще с планом надо будет поработать в сторону уменьшения, а то они дополнительную продукцию не в состоянии делать. Кому-то надо будет этим заняться». «Так, а поконкретнее?» «Конкретнее, это нужно знать, чего мы хотим добиться, и плясать от производственных мощностей. Мощности мне на днях дадут». «Понял. Тогда ждем, ждем. А куда нам деваться? А что там на раскопках? Копают?» Пожал я плечами, ты же видел, какая работа скрупулезная. Ладно, держи меня в курсе. Мне, прям, интересно стало, кого сосед твой откопает. Самому любопытно, поднялся я и протянул ему руку на прощание. Москва, Старая площадь. Как и договорились вчера с помощником руководителя аппарата приемной ПВС, Самедов отправился к нему во второй половине дня. Рубцов встретил его улыбкой. «Рашид Фархадович, поговорил я с секретарями наших первичных организаций ВЛКСМ и партии, инициативу ваших комсомольцев готовы поддержать». «Отлично», — обрадовался Самедов, и только тут до него дошло, что если он сейчас сунется в комитет ВЛКСМ, то и руководить комсомольским прожектором будет тутошний секретарь. «Пойду, тогда, знакомиться с ними, узнаю, с чего начинать». Как член партии первый свой визит он решил нанести парторгу. «Сергей Валерьевич, здравствуйте», – заглянул Самедов в кабинет парторга, немолодого уже седовласого мужчины в импозантном импортном костюме. «Я Самедов, хотел поговорить с вами о комсомольском прожекторе, комсомольцы рвутся в бой». «А, слышал, слышал». «Похвально», – поднялся парторг и протянул Самедову руку. «Очень приятно, у нас так редко от кого-то дождешься инициативы, а тут сразу такая серьезная. Вот я и пришел посоветоваться», – сделал Самедов смущенное лицо. «Я человек здесь новый, не хотелось бы начинать с недоразумения общения с коллегами. Не знаю, как секретарь комитета ВЛКСМ отнесется к этой нашей инициативе. Это же большой объем дополнительной работы. Если ему не хочется этим заниматься, я готов взять комсомольский прожектор на себя. Я много лет этим занимался в МГУ, мне не сложно. Тем более я и ребят этих знаю. Думаю, он будет только за», — улыбнулся парторг, почувствовав халяву. «Можно будет себе приписать эту инициативу, а не ВЛКСМ. Назвать эту деятельность не комсомольский прожектор, а как-то по-другому. Самедов же член партии, и его общественная работа с комсомольцами станет заслугой местного парткома. Надо всего лишь предложить комсомольцам проверять конкретные сигналы из писем, которые мешками приходят отовсюду. Это же поле непаханное. Тем более комсомольцы сами рвутся в бой. Хотите, я сам переговорю с Трубниковым? Это наш секретарь комитета ВЛКСМ», — уточнил Самедов. Парторг кивнул в ответ. «А это удобно будет? И если это вам не трудно? Это моя работа», — по-отечески улыбнулся ему Семеров. «Домой приехал часам к 7. Хотел быстренько поужинать и идти за Гиту с мебелью дальше помогать. Но жена сказала, что Маша Шадрина ждет звонка, удивился и тут же ей набрал. «Привет, Паш, давно виделись», – пошутила она. «Ну да, с обеда», – улыбнулся я. «Тут такое дело, чую я, какие-то проблемы возможны на горизонте. Что ты имеешь в виду?» – насторожился я. Да Быстрова как-то уговорила Гусева разрешить ей участвовать в ревизии старых отчетов. «Осталась с нами сегодня после пар, сидела, вникала. Как думаешь, это ей зачем?» «Хороший вопрос», – протянул я. «Сразу возникли мысли, что это по просьбе Самедова, но что ему в старых отчетах надо. Слушай, Маш, думаю, ей эти старые отчеты не нужны, Самедов и так знает, что в них. Скорее всего, он попросил ее шпионить за вами с Гусевым, чтобы быть в курсе того, что вас заинтересует, и что нам делать. Надо подумать, даже не знаю пока, что тебе ответить», — сказал я. Маша попросила Галию к телефону, с удовольствием отдал жене трубку, ушел к себе в кабинет и уселся за столом. На самом деле я, конечно, понимал, в чем причина. У Самедова своя группировка, и, пожалуй, многие из предприятий группировки появились у нее после таких вот невинных, на первый взгляд, походов комсомольского прожектора. Так что ясно, что в старых отчетах есть что-то, в чем, с точки зрения Самедова, никто не должен копаться. Чего он их не забрал с собой? Не все же отчеты содержат что-то такое. А может, вскочил и побежал к телефону. Жена еще разговаривала с Машей. «Дай трубочку на минутку», — попросил я ее. «Маш, возможно, у нее задание от Самедова забрать какой-то отчет, который что-то такое содержит, что Гусев видеть не должен. Хотя, может, у меня и паранойя. Поглядывай за ней, короче, внимательно. Если заметишь ее интерес к каким-то конкретным отчетам, я должен на них взглянуть. Присматривай, чтобы ничего не утащила, не оставляя ее с ними одну. Может, Гусеву обо всем расскажем?» – предложила Маша. «Не знаю, не будет это выглядеть, как будто мы конкурентку твою убираем. Хорошо бы было, если бы он узнал и о Быстровой, и о Костенко. Но не от нас, а от кого. Лучший вариант, конечно, это Лупиан, комсорг нашего факультета», – прикинул я. «Она лицо не заинтересованное ни в комсомольском прожекторе, ни в выборах комсорга у нас в группе. Значит, надо что-то придумать», – озадаченно ответила она. «Ты подумай, я подумаю, потом переговорим». И мы с ней еще раз попрощались. Глава 20. Москва. Лубянка. «Товарищ генерал-майор, Дорохов беспокоит», – дозвонился помощник Вавилову домой. «У нас ЧП, ветеран, который должен был завтра перед руководством штази выступать», – в больницу загремел с гипертоническим кризом. «Да что ж это он, переволновался, что ли, перед выступлением?» – удивился Вавилов. «Как это все не вовремя, и кем его заменить?»